Глава 5. 1. «Туда-туда!» — стучали колеса поезда. «Туда-туда!» Марго смотрела в окно на усталую желтоватую зелень и выгоревшее небо конца лета. Редкие березы, протыкавшие тут и там тяжелый плотный папоротниковый ковер, сменились густым подлеском. Потом и сам лес подступил к дороге. Широкие ели, опустившие к земле тяжелые лапы, словно натруженные шершавые руки. Сосны, высокие и прямые, как огромные колонны. Корявые мощные дубы со змеящимися во все стороны ветками. Лес всегда успокаивал ее. Он был неизменен. Такие же сосны и дубы росли рядом с античными храмами и вокруг средневековых замков. И от того, что в мире есть что-то неизменное, постоянное, почти вечное, жить становилось не так страшно. Ей всегда казалось, что слова «дерево» и «древность» были однокоренными не случайно. На вокзал ее провожал Глеб. Встретились они на Ленкиной свадьбе за день до отъезда. Встретились неожиданно и так обрадовались друг другу, что уже после третьего тоста Марго ушла из-за центрального стола, где ей, как подружке невесты, положено было сидеть. Ушла, сняла с себя дурацкую красную ленту через плечо, которую нацепили на нее в ЗАГСе, и села рядом с Глебом, за стол друзей жениха. Ленка кивнула издали и показала большой палец. Со свадьбы они ушли последними, оставив в зале только Ленкиных родителей и Серегину мать, собиравших в сумки недопитые и недоеденные. Долго бродили по городу, дошли до набережной, опустились на прохладные и влажные ступени широкой лестницы. Пара школьников, сидевших в обнимку у самой воды, покосилась на них недовольно. «Я завтра уезжаю», — сказала Марго. «В Белоруссию». «Надолго?» «Не знаю, недели 3 месяца». «Можно спросить, зачем?» «Это очень сложно, Глеб. Я же сказала тебе, объясню в декабре». «Но если уж мы встретились». «Если уж мы встретились», — задумчиво повторила Марго. С реки тянуло сыростью. Было холодно даже в Глебовом пиджаке, но уходить не хотелось. С ним можно было молчать. Редкое, очень ею ценимое качество. Это долго объяснять. Долго объяснять, трудно объяснить. Не время сейчас и не место, сказала она наконец. И я сама еще не все понимаю. Я могу помочь. «Разве что донести чемодан», — засмеялась Марго, но он не подхватил шутку. Спросил серьезно. «Во сколько у тебя поезд?» «Зачем я тебе сдалась?» — спросила Марго. «Разговариваю загадками, встречаться не хочу. О себе не рассказываю, о тебе не расспрашиваю». «Не знаю. Сам удивляюсь», — усмехнулся он. «Каждый день о тебе думаю все эти 3 месяца. Нужная часть, как в головоломке». «В какой головоломке?» — не поняла Марго. «Танграмм, например. Чтобы его сложить, нужны все 7 частей. И только эти 7 частей, и ничего, кроме них». «И в какой головоломке я нужная часть?» «В моей картине жизни. Без тебя больше не складывается». «Мы всего 6 раз виделись», — хотела сказать Марго, но промолчала. Просто погладила его по руке. Он взял ее руку в свои и спросил. «Но писать тебе можно будет?» «Могилев, главпочтамт, 2 востребования». «Кому?» Марго засмеялась, он посмотрел удивленно. «Вот видишь», — сказала она, вставая, «даже на этот вопрос нет простого ответа. Пиши Бородиной Маргарите Алексеевне». У подъезда, прощаясь, Марго встала на цыпочки и поцеловала его. Он подхватил ее на руки, и высвободиться она смогла только через 1/4 часа. Вбежала в подъезд, не зная, от него ли бежит, от себя ли. Поднялась на площадку между 1-м и 2-м этажом и долго смотрела, как темная высокая фигура кружила по двору, сидела на лавочке, стояла под окнами. С рассветом он ушел. Она спустилась на 1-й этаж, осторожно открыла дверь, прошла на цыпочках в свою комнату. и заснула, едва успев стащить платье. «Видно, свадьба веселая была», — заметила мать, когда в полдень Марго вышла из душа. «Очень веселая», — согласилась Марго. «Напрасно ты не пошла». «Да я там не знаю никого». «Неправда. И тетю Веру ты знаешь, и дядю Витю. И с Серегиными родителями 10 лет на родительских собраниях сидела». «То, когда было. Теперь уж они и не вспомнят, нужна я им». «Никому я не нужна. Даже тебе». «Мам, ну как тебе не стыдно?» «А чего мне стыдиться? Была бы нужна, не поскакала бы за 3 9 земель неведомо чего искать». «Мам», — устало сказала Марго, усаживаясь за стол, — «я же тебе объясняла». Мать не ответила, поджала обиженно губы, села в угол, обмакнула в чай сушку. «Значит так», — учительским голосом произнесла Марго, — «я буду звонить тете Гале раз в неделю. Она будет приходить к тебе 2 раза в неделю. Если у тебя что-то заболит, у тебя есть телефон Светы Торпищевой, она обязательно поможет. Если трубу опять прорвет, позовешь соседа со 2-го этажа, я с ним говорила». «Как же, буду я чужим людям докучать», — глядя на сушку, пробормотала мать. «Мам», — не выдержала Марго, — «в прошлом году я уезжала в отпуск, и в позапрошлом, и до того, и все выжили. Ну что ты как маленькая?» «А ну как не вернешься», — сказала мать и всхлипнула. «Ну почему я не вернусь? Почему?» Мать отмахнулась, вытерла фартуком слезы. Марго отправилась собирать чемодан. В 4 часа в дверь позвонили. Марго побежала открывать. В дверях стоял Глеб. «Я бы пришел на вокзал, но ты не сказала, каким поездом едешь», — выпалил он. И Марго посторонилась, пропуская его в комнату. Может, и неплохо, что мать будет знать о нем. «Мам», — сказала она матери, выглянувшей из кухни, — «познакомься, это Глеб. Ольги Петровны внук, помнишь, в больнице?» Мать ахнула, стащила фартук, пригладила волосы, представилась, церемонно лодочкой протягивая руку. «Бородина Антонина Петровна». «Пьем чай и на вокзал», — приказала Марго. Мать засуетилась, полезла в сервант за парадными чашками и блюдцами, достала коробку мармелада. «Я не принес ничего», — извинился Глеб. «Я...» Марго закрыла ему рот ладонью, потащила на кухню, усадила за стол. «Это вы с Ритой из больницы знакомы, Глеб?» — поинтересовалась мать, разливая чай. «Да, 3 месяца». «Надо же, какая секретница! Не сказала мне ни слова. А кем вы работаете?» «Мам!» «Я инженер, работаю в проектном институте». «Рита учительницей работала. А теперь не знаю уж, что с ней будет». «Мам!» «Да молчу, молчу!» — сказала мать с досадой. «Будто переменится что, если я скажу». На вокзал они приехали рано, потому что мать настояла, что выезжать надо за 2 часа. Сама она ехать отказалась, объявила, что не желает на людях слезы лить. Выпили по бокалу вина в вокзальном ресторане. Глеб помог ей занести в вагон чемодан, забросил его на багажную полку. Сидевшая напротив пожилая женщина разглядывала их с нескрываемым любопытством, и Марго вышла с ним в вагонный тамбур, быстро, едва касаясь, поцеловала и велела: «Все, иди». Потом вернулась в вагон, залезла на свой верхний этаж и долго лежала, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, просто слушая стук колес. В Москве у нее была пересадка. Раньше, в прежней жизни, она побежала бы по музеям, по галереям, по книжным магазинам. Сегодня, перебравшись на Белорусский вокзал и оставив там чемодан, она вышла на привокзальную площадь и спросила у первого встречного, как попасть в ближайший парк. Выйдя на Садовое кольцо, по Петровке она дошла до сада Эрмитаж, забралась в самый дальний угол, открыла книжку, подаренную Ленкой на прощание. Не читалась. Вот уже 3 месяца не читалась, не писалась, не придумывалась. Как будто она рождалась в этот мир заново и должна была учиться всему заново. Заново увлекаться прежними или новыми увлечениями, заново дружить со старыми друзьями, заново выбирать себе дело, заново влюбляться?» Подумала она и покраснела. Еще в вагоне, в сером предрассветном сумраке, она решила не думать о Глебе до конца путешествия. «И на тебе», — подумала в первый же день. Убрав книгу, она достала ручку и тетрадь. В старой, довоенной еще книжке «Как стать писателем», раскопанной в букинистическом лет 5 назад, она вычитала, что писать надо каждый день, даже если в конце дня все написанное летит в корзину. 5 с лишним лет она следовала этому правилу, исписывая по общей тетради в месяц, регулярно посылая рассказы в журналы и столь же регулярно получая вежливые и не очень отказы. Но колесо, которое должно было раскрутить ее и вынести на орбиту, прокручивало. Она напоминала себе то об унесенных ветром, отвергнутых 40 издательствами, то о Брэдбери с его 8000 отказов, и продолжала писать и посылать. И вдруг жизнь поменялась так резко и круто, что ее вынесло, выбросило из колеи, и вот уже 3 месяца не получалось в нее вернуться. Она открыла тетрадь, новую чистую тетрадь, пахнущую деревом и свежестью, крупно, размашисто написала в центре первой страницы «Дневник моего путешествия», перелистнула, на 2-й странице вверху написала «День 1, Москва, Сад-Эрмитаж». Посидев еще немного над пустым листом, она закрыла тетрадь и целый час разглядывала людей на соседних лавочках, придумывая им биографии. Давняя, с детства любимая игра. Потом встала, дошла до доски почета передовиков труда Свердловского района и долго изучала ее. У всех передовиков были необыкновенно серьезные лица, будто они только что узнали печальную новость или им предстояло совершить что-то трудное и неприятное. С другого конца парка слышались раскаты смеха. Там выступал на летней эстраде какой-то юморист, но Марго его шутки не показались смешными. В 1-м классе после очередной простуды у нее возникло воспаление десен, называвшееся по-научному красивым словом «гингивит», и начисто исчезло чувство вкуса. Что бы Марго ни ела, какой бы вкусностью ни пыталась соблазнить ее мать, ощущение было, будто она жует бумагу, сухую, жесткую и безвкусную. Вот так же ощущала она себя теперь. Понимала, что происходит что-то важное. Ленкина свадьба, например, или увольнение с работы, но ничего. Ни радости, ни печали не испытывала. Только тусклую серую усталость и желание, чтобы ее не трогали. Постояв у эстрады еще немного, она обошла Эрмитаж кругом, дошла до Елисеевского магазина, выстояла 2-часовую очередь и купила палку сырокопченой колбасы и коробку конфет. Из магазина она отправилась обратно на вокзал, по дороге съев мороженое и купив сладка 2 пирожка. В вагон она вошла первой, села к окну, надеясь, что ей снова повезет, и попутчики будут такими же неразговорчивыми, как и прежние, домосковские. Не повезло. Молодая девушка, почти девочка, занявшая место напротив, едва усевшись, спросила: «А вы в Могилев едете?» «Да», — отрезала Марго и тоном, и видом, давая понять, что поддерживать разговор не хочет и не будет. Девушка замолчала, но через 1/4 часа не выдержала, спросила снова: «Вы в Могилев по делам или в гости?» «По делам». «Первый раз у нас будете?» «Первый». «А сами откуда?» «Из Карачева». «Красивый город Карачев». «Думаю, что Могилев не хуже», — невольно улыбнулась Марго. «Могилев очень красивый», — убежденно сказала девушка. «И театр у нас замечательный, и кинотеатр новый, Костричник, широкоформатный, и парк. А вы на завод в командировку, да? На химволокно или на электродвигатель?» «Я в архив еду искать документы об одной семье для своей книги», — сказала Марго и сама удивилась тому, что сказала. «Вы писатель?» — с придыханием спросила девушка и села ровнее. «Начинающий. Это моя первая книга». Вошла запыхавшаяся пожилая пара, села у окна, отогнав Марго и девушку, достала завернутые в вощеную бумагу бутерброды, термос, вареные яйца в льняном мешочке. Девушка сглотнула слюну, Марго протянула ей один пирожок. Та взяла, кивнула благодарно, откусила пол пирожка разом. Пожилая пара доела, начала укладываться. Марго пересела к девушке, спросила: «Как мне от вокзала добраться до гостиницы?» «Да какой? У нас целых три. Одна новая, прямо вот только построили, юбилейная называется. А еще есть Могилев и Днепр». «Поближе к улице Челюскинцев, к архиву». «К Челюскинцам юбилейная ближе, новая. Не знаю только, будут ли места, никогда там нет, говорят». Марго пожала плечами. «А я домой еду», — объяснила девушка. «В институт поступала в Москве, провалилась». «В какой?» «В театральный. Вы не думайте, я не просто так. Я 4 года в самодеятельности играла в Народном театре, в ДК железнодорожников. Я Тусю играла в «Надежде Миловановой» и Катю в «Московских каникулах». Мне даже главные роли давали. Валентину, например. Валентина, знаете?» «Знаю», — улыбнулась Марго. Невозможно было не улыбаться, с ней разговаривая. «А на экзамене так разнервничалась, прям ни слова не могу сказать, хоть плачь. Но это ничего. С первого раза редко у кого получается. На будущий год опять поеду, я уже опытная буду». «А вы где учились? Где на писателя учат?» «Я училась на историко-филологическом, но на писателей там не учат. Скорее, на журналистов, на историков». «Вот и я думаю», — сказала девушка, забавно округляя глаза. «Как же можно на писателя учить? Для этого талант же нужен. А как вы знаете, что у вас есть талант? Я вот не знаю про себя. Кто говорит, что есть, а другие, что нет? Папка, например. Хорошо, что они с мамой на вахте, а то бы он меня не пустил. А так я с бабушкой живу, а ей все равно. Она на все лето в деревню уезжает, ей в деревне больше нравится. Это ее родители в город вытащили за мной приглядывать, когда на север завербовались. Но она хорошая, не вредная». Пожилая пара улеглась, говорить стало неловко. Марго забралась наверх и долго лежала, слушая, как вертится и вздыхает девушка на соседней полке. Проснулась она рано, спрыгнула вниз. Пожилой пары не было, только девушка сидела напротив, что-то сосредоточенно обдумывала, потом решилась, выпалила. «Зачем вам в гостиницу ехать? Давайте лучше ко мне. Я одна, дом большой и сад у нас. Вы не думайте, я вас в отдельную комнату поселю, в родительскую. В гостинице дорого, и питаться по столовкам нехорошо. А дома мы в 4 руки и быстро сварганим. И еще неизвестно, кого подселит к вам. Вдруг она храпеть будет или воровка». Марго вспомнила свой гостиничный опыт 2-летней давности, когда они с Ленкой вдвоем отправились по Золотому кольцу. Номера на 4, обшарпанная мебель, кувшин с несвежей водой, застиранное постельное белье с инвентарными номерами, грязноватый душ в конце коридора, тараканы. «А телефон у вас есть?» «Есть! Уже 2 года как есть! Родители, когда уезжали, мама все говорила, как я Лиду одну оставлю, а папка пошел к дяде Коле Коновалову, это его друг школьный, он теперь в горосполкоме работает, и дядя Коля нам устроил, а то в частный сектор они не любят ставить». Марго задумалась. Спать в отдельной комнате, иметь под боком телефон, наверняка и стол нормальный найдется. Если не заладится, всегда можно уйти в гостиницу. Было немножко странно, что ее приглашали после короткого вагонного знакомства, но, может быть, девочке одиноко и тоскливо после провала и не хочется общаться с поступившими одноклассниками. «Хорошо», — решилась она, — «только все расходы пополам. Кстати, меня зовут Рита. И давай на «ты». Ты Лида, верно?» С вокзала они долго ехали на автобусе. Так долго, что Марго начала жалеть, что согласилась. Лида о чем-то думала, вздыхала, хмурилась. И Марго не выдержала, сказала: «Если ты передумала, это не страшно. Я тоже импульсивная. Бывает, что сначала ляпну что-нибудь, а потом жалею». «Я не передумала», — пробормотала Лида, глядя в запыленное автобусное окно. «Просто я... У меня деньги кончились совсем. И я просить никого не хотела, чтобы родителям не нажаловались. И думала, если квартирантов пустить... А вы, наверное, решили, что я такая хорошая, просто так вас к себе зову. А я не просто так. Я ради денег». «Я же сама тебе предложила деньги», — напомнила Марго. «Мне в любом случае это удобнее, чем гостиница». Очень хотелось смеяться, но у Лиды был такой несчастный вид, что приходилось сдерживаться. «Вы не сердитесь?» «Вовсе нет, я рада. Для меня тогда же лучше, проще, за деньги. И, пожалуйста, давай на «ты».» Лида улыбнулась несмело, все еще глядя в окно. Марго заметила. «Похоже, от вас до центра далеко». «Да нет, что вы, ты, то есть, совсем недалеко. Просто автобус кругом едет, с вокзала же, всех развозит. Нам через две остановки выходить». Улица шла вдоль речки, узкой и неглубокой по сравнению с Караченкой, но веселой и чистой. По крутому, горкой и бревенчатому мостику они перешли на другую сторону, дошли до конца улицы. Дом был большой, красивый, с голубыми резными наличниками на двери и окнах, с такой же резной кружевной лобовой доской над крыльцом. «Это папка», — сказала Лида. «У него руки просто совсем золотые, он все умеет». В доме пахло пылью и яблоками. Бросив чемоданы и умывшись, они отправились в гастроном. «Я как уезжала, все подъела», — объяснила Лида. «Страсть, как не люблю еду выкидывать. У нас никто не любит». Гастроном Марго удивил. К разнице между карачевскими и московскими магазинами она привыкла давно. Но то, что в захолустном Могилеве, в обычном гастрономе, без всяких талонов лежали колбасы и сыр, масло и сметана, показалось ей обидным. Лидиным землякам, судя по всему, не приходилось выстаивать часы в очередях или получать скудную норму по талонам, которые мать упорно называла карточками. Но вместо того, чтобы радоваться, что есть еще на свете такие места, Марго обиделась за Карачев. Лида набрала в авоську пару буханок хлеба, пару бутылок молока, пачку сосисок. В овощном отделе им взвесили несколько килограмм картошки, в гастрономическом немного колбасы и сыра. «Больше не донесем», — сказала Лида. «Да и денег уже и так полно потратили. Ты не думай. Как я деньги от родителей получу, я тебе сразу отдам. Просто бабушка, когда в деревню поехала, она мне на 2 месяца оставила, а я в Москве все и потратила». Марго потрепала ее по плечу и достала кошелек. После то ли позднего обеда, то ли раннего ужина они вышли на веранду, сели на лавку. Было не по-городскому тихо, только перекликались поблизости птицы. Куда-куда резко пронзительно высвистывала одна. Ш-сюда, ш-сюда. Умиротворяюще шелестела в ответ другая. Дул легкий, едва ощутимый ветерок. Старая яблоня, утыканная яблоками, как новогодняя елка игрушками, протягивала на веранду свои узловатые щетинистые ветви. «Может быть, так и надо жить писателю?» — подумала Марго. «На земле, в тишине, а не в огромном каменном муравейнике, где за чужим жужжанием себя не расслышать. Может, здесь она снова начнет писать?» «Я очень рада, что ты меня позвала», — сказала она Лиде. «В гостинице я бы писать не смогла». «А о чем твоя книга?» «Об одной семье. Там почти все погибли в войну. У меня тоже 2 деда на войне погибли. Один погиб, второй без вести пропал. Который погиб, его жена, бабушка моя вторая, от горя умерла. Правда-правда, мне папка рассказывал». «Вы давно в Могилеве живете?» «Давно. Папкина прабабка уже жила, а дальше не знаю». «И в войну здесь жили?» «Ага. Только мама и папка не помнят почти ничего, маленькие были. А бабушка не рассказывает, не любит. Даже когда мне в школе надо было, для боевой и трудовой славы ничего не рассказала. Говорит, что никакой славы не надо ей». Помолчали. Лида зевнула раз другой, выговорила сквозь зевоту. «Пойду я спать, что ли? Устала, и встали мы рано. И день такой длинный». Она ушла, а Марго еще долго сидела, глядя на лениво оседающее в кусты золотисто-рыжее солнце, наблюдая, как медленно сгущается и темнеет воздух вокруг, превращая четкий прорисованный дневной мир в мир ночной, смутный, неясный, тревожный. Утром она отправилась в архив, в стол справок, где милая женщина, похожая на Веру Морецкую в фильме «Сельская учительница», объяснила ей, что документы надо заказывать заранее, что делается это по специальному запросу от предприятия или учреждения, и на руки не выдается, только в читальный зал, не более 10 единиц хранения в день. Марго протянула ей справку из школы, подтверждающую, что учительница 23-й школы города Карачева Бородина М.А. ищет в архивах информацию о семье Рихтеров, проживавшей. Какова информация необходима для школьного музея трудовой славы? Справку эту Марго напечатала сама. И понадобилась немалая ловкость рук и все ее обаяние, чтобы Надежда Николаевна, школьная секретарша, шлепнула на нее печать. Архивная женщина внимательно прочитала справку, посмотрела с сомнением на Марго, произнесла медленно: «Ну, хорошо, но какие вам нужны документы?» «Я не знаю», — призналась Марго. «Что вы мне посоветуете?» «Рихтер... Рихтер... Это немцы?» — спросила женщина. «Евреи. Еще Краверские. Девичья фамилия жены. Тоже евреи». «Тогда можно попробовать раввинские списки от казенного раввина. Но у нас их почти нет. Большая часть уничтожена во время войны. В карточках переписи можно поискать, в документах по месту работы. Вы знаете, где они работали?» «Деревообрабатывающая артель деревни Клиновичи». «Ну, это вряд ли», — сказала женщина. «Значит, карточки переписи и раввинские списки. Не уверена, что мы найдем что-нибудь, но заполните запрос, и нужно оплатить. Сегодня у нас второе. Приходите 15-го с утра. Если мы что-то найдем, то вам понадобится время в читальном зале». «Я вам очень-очень признательна», — поблагодарила Марго. «Если вдруг у вас получится пораньше, могу я оставить вам телефон своей квартирной хозяйки?» «А вы что, на квартире живете?» Отбросив профессиональный тон, удивилась женщина. «Я из Карачева. Приехала специально в архив, а в гостинице нет мест, как всегда». Женщина подцокала сочувственно языком, взяла бумажку с номером, пообещала: «Я постараюсь. Меня зовут Горохова Ирина Владимировна, если вдруг позвоню, чтобы вы знали. А меня Маргарита Алексеевна. Можно просто Рита. Для меня это очень важно, я ведь еще и книгу о них пишу». «Хорошо, просто Рита», — улыбнулась Горохова. «Сделаю все, что могу». Марго вышла из архива, подумала, что дела обстоят не так уж и плохо, и спросила у прохожего, как добраться до автовокзала. Теперь ее ждал Острянск. 2. Окраины Острянска напоминали щербатый рот. Аккуратные новенькие четырехэтажки из белого кирпича сменялись ветхими избами за дырявыми заборами, за избами вновь вырастали белокирпичные новые дома, за ними снова темные, дряхлые, приникшие к земле домишки. Автобус остановился возле приземистой бетонной коробки с надписью «Автовокзал» на пластмассовом козырьке. Апатичная сонная девушка, сидевшая за крошечным окном с надписью «Касса», объяснила Марго, что надо идти по Кирова примерно полчаса, затем свернуть налево. Улица привела Марго в центр городка. Чистый, ухоженный, трогательно уютный. Потом вывела снова в частную застройку. Но тут дома были добротные, ладные. Поверх крепких заборов тянулись тяжелые ветки, увешанные лилово-красными с сизым налетом шарами яблок и лимонно-желтыми лампочками груш. Дойдя до нужной улицы, Марго свернула налево, прошла сотню метров и остановилась в замешательстве. Улица заканчивалась развилкой. Наверное, у нее был очень растерянный вид, потому что идущие следом две девочки тоже остановились и уставились на нее с интересом. «Извините, вы не подскажете, где Янковские живут?» — спросила их Марго. «Какие Янковские?» «Стефания Андреевна». «Бабуля Стефа? И она вон у том доме живе, с желтым плотом». Марго поблагодарила и пошла в сторону дома с желтым забором. Возле калитки она остановилась, вытерла носовым платком потные ладони. Ладони тут же вспотели снова. Она глубоко вдохнула, выдохнула и постучала. Никто не ответил, она постучала сильнее. Калитка скрипнула и приоткрылась. Марго вошла, притворила калитку, прошла по узкой, выложенной булыжником тропинке к большому нарядному крыльцу, постучала в дверь. В доме было тихо, и она совсем уже было расстроилась, но вдруг услышала за углом сухой старческий кашель. Осторожно, стараясь не наступать на клумбы и грядки, она пошла вглубь двора. Дом был прочный, длинный, двухчастный. части соединялись крытой галереей. В галерее на ветхом деревянном стуле с черной кожаной спинкой сидела старуха и вязала. Старуха была сухая, высокая и такая древняя, что казалось, будто она проросла корнями в земляной пол и сидит тут вечно. Придет, как парки, свою пряжу, вывязывает чьи-то судьбы. Марго кашлянула. Старуха спросила, не поворачивая головы. «Кто тут?» «Я... Вы Стефания Андреевна?» «Что треба?» «Моя фамилия Рихтер», — быстро сказала Марго. «Во время войны вы прятали еврейскую девочку, Лею Краверскую. Я ее дочь». Старуха не ответила, словно не услышала и головы не повернула. Марго подошла поближе, встала прямо перед ней. Старуха была слепая. «Если она еще и глухая», — с ужасом подумала Марго, но тут старуха повторила. «Что тебе треба?» «Моя мать умерла, когда мне было 2 года. Я почти ничего не знаю о ней. Если бы вы могли рассказать, что помните...» Старуха молчала, но Марго заметила, что она перестала вязать. Прошло 5 минут, 10, 15. «Я вас очень прошу», — сказала Марго, стараясь говорить не слишком жалобно. Было ясно, что старуха не из тех, которых жалобят. «Я не могу найти больше никого, кто бы знал ее или ее семью». «Няма семьи», — вдруг громко и четко выговорила старуха. «Никого няма. Усих спалили». «А моя мама? Как она спаслась?» — сглотнув, спросила Марго. «Вона яму вырыла под дротом. Пролезла, да до мяне прибегла. А я ее у склепе сховала». Старуха говорила по-белорусски. Понять ее было можно, но ускользали подробности, детали. То главное, для чего Марго приехала. Она подумала с тоской, что могла вместо джинсов купить на толкучке диктофон. Его предлагал тот же парень-фарцовщик. Но нет, купила джинсы, и вот теперь расплачивается. Хлопнула калитка. Марго сделала шаг назад, выглянула из галереи. По булыжной тропинке шла женщина лет 50 в цветастом платье и мужском пиджаке. Марго поздоровалась, женщина подошла поближе и вдруг остановилась, побледнела, ухватилась рукой за сруб дворового колодца. «Катерина, ты?» — спросила старуха. «Я, мама, я», — хрипло произнесла женщина. «Моя фамилия Рихтер», — сказала Марго. «Рита Рихтер. Я дочь Леи Краверской». Женщина резко выдохнула, попыталась улыбнуться. «Зразумела зараз. Спочатку подумала, гэта Ринка стоит. Аж сердце схватило». «Кто стоит?» «Да Ринка. Сестра Лейкина. Хиба яна не рассказывала?» «Мама умерла, когда мне было 2 года». «Зразумела», — медленно повторила женщина. «Да что ж мы тут в повете? Идемте до хаты. Мама, вставайте. Обедать пора». Она помогла старухе встать, повела ее к крыльцу, Марго пошла следом. Из полутемных сеней они вошли в большую светлую хату. «Як вас звать величать?» — спросила женщина, усаживая старуху на стул возле покрытого цветастой клеенкой большого обеденного стола. «Маргарита». «А я Катерина буду. Отобедайте с нами, чем Бог послал. Сердечно просим». Марго достала из сумки коробку конфет, палку копченой колбасы, купленной в Москве, выложила на стол. «Это вы уберите, не надо это», — сказала Катерина, но Марго заметила брошенный ею на колбасу взгляд, прижала палку ладонью к столу, попросила. «Ну, пожалуйста, вы позвали меня в гости, а в гости принято ходить с подарками». «Якія яшчэ падарункі, Кацярына?» — грозно вопросила старуха. «Да цукерак она принесла, с чаем попьем. Але перше я вас бурячником угощу». Она забрала колбасу, ушла в угол за печку, где красовалась блестящая газовая плита, пояснила, заметив взгляд Марго. «На промкомбинате выделили. Стомилась я вилки тягать». Через четверть часа на столе стояла внушительная миска розового свекольника, в котором островами плавали половинки яйца, и веточки петрушки лежали поверх них рухнувшими пальмами. Хлеб на тарелке был нарезан толстыми, щедрыми ломтями, в банке домашней сметаны торчала большая ложка, драники лежали горой на блюде. В этом доме ели от души. После свекольника и драников со сметаной принялись чаевничать. Старуха молчала. Катерина тоже не начинала разговора. Пила чай в прикуску, из-под тишка бросала на Марго быстрые любопытные взгляды. И Марго решилась. Спросила. «Скажите, пожалуйста, а вы тоже знали мою маму?» «А як же. Мы с ей разом в склепе ховались от немцев. Мне как 15 годов сполнилось, так мама меня у склепу разом с лейкой сховала, чтоб немцы не спортили. Соседам сказала, что я в иншую деревню пошла. Так и выжили. А сестер Лейкиных усих снасильничали. Потом спалили усих. Усё гетто спалили». Она всхлипнула, ладонью стерла, смазала слезы, сказала виновата: «Як упомню, так всегда плачу». «Но почему они не сбежали, как мама?» «Так через тую яму лейка еле протиснулася, а глыбей нельзя было копать, забачут». «А почему она к вам побежала?» «Куды ей еще бегче? Мы ж соседи были. Прибегла, а спина у ей уся у крыви, дратом пораненная. Долго мама ее лечила». «Беда!» — вдруг громко и протяжно вздохнула старуха. «Беда!» «А какой она была, моя мама?» «Якая? Кучерявая была, худенькая. Бегала хвитко. И она младшая была. Распешчаная. Усе сестры с ней возились. Эстерка ей платье шила. Ринка истории всякие складала про принцесс. Ринка ей сказывает, а она смеется. Завсегда смеялась. Олег, это до войны было. До немцу». Она улыбнулась печально, снова вытерла слезы, отхлебнула чаю из толстой тяжелой кружки. «У их во дворе дуб рос, огромадный. Все говорят выкорчевать, от его огороду вред. А дядьку Аврум сказал, хай будзе, хай девчонки играют у его. 4 дочки у яго было. Рывка, Эстерка, Ринка и Лейка. 5 было, у Эстерки сестра была, близнючка. Але померла. Захворала да померла. Рывка с Эстеркой працавали уже. Ринка с Лейкой у школу ходили. Ринка чудная была. На дуб гэты залезет и сидит там, пишет. У ей доска там была устроена сидеть. В тетрадку все писала. Толстая такая тетрадка у ее была. Сама зарабила. Все писала у нее, писала. У гетто их забрали. А и она все пишет. Лейка эту тетрадку из гетто вынесла. Говорит, сховать треба. Я говорю, дай мне, я сховаю. Нет, говорит, Ринка мне велела. Ночью вылезла из склепу, сховала. Я кричу, да ты ж дурница, тебя ж полицаи схапать могли. Они и по ночам шастают, а она смеется. Не схапали же. Отчаянная была. А где теперь эта тетрадка? Да кто же его знает? Не глядя на Марго, произнесла Катерина. Пол села спалили. Хиба до тетрадки тут? Никого няма, громко сказала старуха. Ни рывки, ни рынки, ни истерки. И Петруся моего няма, и Василя. Пол села няма, вздохнула Катерина. Война все. По сей день мне снится. Самолеты летят, бомбы падают, пушки палят. Свету не видать. И шум такой от их. Учитель у школы был старенький, Федор Никитич. Сказав, что треба рот открывать, бо оглохнешь. Вот рот откроешь, уши заткнешь, а усе чуешь, как они летят, завывают. И страшно так. Аж шкура на всем теле натягается. Як раз перед войной электричество у село провели. А тут бомбы летят, столбы падают, проводы валяются. Федор Никитич усе бегав и кричав: «Проводы тут, проводы не чапайте!» Потом немцы приехали. Машины у их такие большие, черные. Я гляжу через плот и думаю, як же они убивают? Молодые такие, веселые, загорелые. Один совсем близко до плота подошел. Высокий, пригожий, глаза блакитные. Я так удивилась. А они яму большую выкопали за артелью и как пошли стрелять. Каждый день зранку стреляют, даже петухи петь перестали, сховались. К зиме вешать начали. У кого в семье партизаны, всю семью вешают. Али полицай хату чью хочет, скажет, что партизаны опять вешают. А морозы такие были, так они, покойники, висят и трещат. Ровно древы у леси. За девками полицаи охотились, так мать меня в склепе сховала. Я спочатку там одна сидела, а потом с Лейкой. А у склепе страшно. Там крысы были, у них в темноте глаза горят. Ровно огни на болоте. Мы на бульбе лежали, рядно постели мы лежим. А весной бульбочка прорастать начала. Заснешь, а ночью росточек выскочит и щекочет возле носу, як жучок. Жуков у всяких полно было. То в карман залезут, то в споднее. Я их страсть как боялась, а Лейка не боялась совсем. Все разглядывала. А как немцы взялись облавы делать, мы на болоты почали уходить. Уйдешь и сидишь. Холодно, страшно. Домой охота. В тепло. А нельзя. А пошний раз вернулись у село, а дома и нет. Головешки одни. Ой, лепше не вспоминать. Она встала, взяла со стола старенький мятый чайник, поставила на плиту, долго чиркала спичками, зажигая газ. А потом... — осторожно спросила Марго. — Так и жили потом, у болоте, на островках. Курени себе построили и жили. Курень знаешь, что такое? Бревна у горку и дырка сверху для дыма. Спали на галиках на сосновых, грибы собирали, ягоды. Лейка такая была грибница, никто не найдет, а она найдет. Собак не боялась. Там собаки были у леси, фашистские, на людей натяганные. Вернулись раз с мамой у село. Хотели яблок собрать, яблони погорели, а яблоки висят. Они как печеные вышли, горелые, але истцы можно. А там немцы. Усих согнали у школу, вокруг пулемета расставили. Мама молиться начала, я плачу. Думаю, добро хоть лейку не взяли, у Леси оставили. А тут стрелять начали. Кто? Не зразумеешь. Стреляют и кричат: «Партизаны! Партизаны!» Немцы и побегли. Ну и мы с окон поскакали и улез. Полицаи за нами, да не догнали. Один был совсем просто зверь-полицай. Бабарыко. Роман. Он до войны в МТС механиком работал. Еще коров забивал, свиней. С одного удару забивал. Здоровый. Изувер просто, душегуб. У гетто деток расстреливал. Просто так стрелял. На лавку посадит сразу троих и выхваляется. Одной пулей усих прострелю. Только я голейка и боялась. Как почую бабарыко, так трясется уся. А як немцы ушли, стали мы у немецких блиндажах жить за селом. Село-то усё сгорело. Еду и солдатских касках немецких варили. Они большие, ровно котелок. Потом возле хаты хлев поставили, уём жили. Хаты уж после войны строили, когда мужики вернулись. А покуль у хлеве жили. Сами пахали, то мама за плугом, а я тяну за мест коня. То обратно, и она тянет, а я за плугом. А лейка усё у лес ходила. Грибы, ягоды. Лыко драла для лаптей, покуль собаки её не загрызли. Как загрызли? Да немцы ж полно тварюх гэтых покинули. Сами утекли, а собак покинули. Звери. Чистые звери. На людскую кровь наученные. Як кинется, як у горла вцепится капут. Лейке ногу изгрызла и руку. Могла и вовсе помереть, если б шмулик, батька твой, собак не отогнал, да ее с лесу не вынес. Он из соседнего села был, у лесу партизанил. Отвезли ее у Бобруйску больницу. 2 месяца лежала. Заражение началось. Потом нам записку пишет, сестра там в больнице была наша, Брецовская, Ганна Семеновна, передала. Пишет, хотят меня у детдом, кажут, так меня легче найти будет, если кто из семьи остался. Я Ганне говорю, ты ей передай, чего ж легче, ничего не легче. Яны уси сюды приедут, у Брецовку, коли кто уцелел. Собралась сама до ей ехать, да не поспела. Не отпустил меня бригадир, уборочная шла. А як доехала, уж отослали ее. Из детдома она нам письма писала. А потом я замуж вышла. В Остренск переехала. Алексей Иванович мой в лесхозе работал, конторы. Рука-то одна, много не напилишь. Ну и маму до себе забрала. Она не хотела спочатку, а потом свыклась, ничего. Слепой... Да одной усилить тяжко. Как в Остренск переехали, так лейка писать перестала. Может, адрес новый не дошел. Может, еще что. А когда вы переехали? Дай бог памяти. У 1954-м. Она умерла в 1954-м, сказала Марго. Под машину попала. Боже ж ты мой. Это сколько ж годов ей было? 21. Ой, божечка. С кем же ты осталась? С батькой? Отец тоже погиб в той же аварии. Меня удочерили хорошие люди. Хорошие, а все не родные. Ох, горе. «Беда!» Снова громко вздохнула старуха. «Беда!» «Скажите, а вот эти письма мамины, они остались у вас?» «Письма-то? Да вроде остались. Зараз гляну. Вроде мать их у шкатулки хранила. Обожди-ка». Она ушла за занавеску, закрывавшую проход в соседнюю комнату, но скоро вернулась, неся деревянную шкатулку. Шкатулка была старая, соломенные узоры, покрывавшие крышку, высохли и растрескались, и когда Катерина поставила шкатулку на стол, легкая, едва заметная желтоватая пыль осела вокруг на клеенку золотистым ореолом. «Золото воспоминаний», — подумала Марго и сморщилась от излишней красивости. Катерина открыла шкатулку, достала толстую пачку, перевязанную красной атласной ленточкой, протянула Марго. Руки дрожали так сильно, что пришлось взять пачку двумя руками сразу. На самом верху пачки под ленточкой лежала выцветшая фотография с узорчатыми краями, точно такая, как та, что лежала теперь у Марго в бумажнике. Полная, большеглазая, молодая женщина, пухлый младенец, худой, длиннолицый мужчина. «Видишь?» — сказала Катерина. «Лейка-то завсегда худая была, ровно дошка, а после больницы у детдоме разобралась, у тела вошла». Марго кивнула, положила пачку на стол, отхлебнула холодного чаю, чтобы проглотить застрявший в горле ком. «Еще чаю погрею», — вскинулась Катерина. «Нет, спасибо, я хотела спросить вас только... Не обижайтесь, пожалуйста, но, может быть, если... Может быть, я могу взять эти письма? Только почитать и переписать я обязательно верну, честное слово, верну. Понимаете, у меня ничего нет. Ничего не осталось от родителей, совсем ничего». Катерина взяла со стола серебряную бумажку из-под конфеты, свернула ее в трубочку, развернула, снова свернула. Посмотрела, хмурясь, на мать... На письма произнесла громко и медленно. «Мама, вот Лейкина дочка письма взять хочет». «Никого няма», — сказала старуха. «Лейки няма, Петруся няма, Василя няма». «Петрусь — это батька мой, а Василь — брат старший», — пояснила Катерина, погладила мать по плечу, встала и начала убирать со стола тарелки. Марго смотрела в пол, ждала, боясь спугнуть ее неправильным словом или взглядом. Катерина убрала тарелки, поставила на плиту чайник, подвинула к Марго большую миску яблок, предложила: «Угощайтесь». Марго взяла яблоко, надкусила, не ощущая вкуса. Катерина вдруг засмеялась, выговорила сквозь смех: «Хотела у тебя документ спросить». «Да який еще документ? Ты ж вылитая Ринка. Прямо один до одного. Ринка моя лепшая подружка была. Мы с ей одногодки были. Рывка с Эстеркой постарше были. Працавали уже. Рывка фельдшеру помогала. А Эстерка с отцом в артели, в войлочной. А Ринка только школу скончила, 7 классов. Во всей их семье первые 7 классов скончила». «Да». Она вытерла руки рушником, погладила лежавшие на столе письма, печально улыбнулась Марго. «Бери, бери. Чего уж там. Ты читать будешь, перечитывать. А у нас просто так лежит, для памяти. Бери. И тетрадку Ринкину бери. Ничего. Бери. У нас она. Лейка ее в войну под дубом ховала, а потом достала. Коли собаки покусали ее, все из больницы писала, чтоб тетрадку берегли, на курево не звели. Я уж ей написала, может, по почте дослать. А она говорит: нет, потеряет на почте, я лепше сама приеду. Коли ты до нас доехала, так забирай. Фотографию оставь и опошнее письмо. А остальное бери. Зараз принесу». Она встала, снова ушла за занавеску, вернулась и протянула Марго самодельную толстую тетрадь, когда-то, видимо, канареечно-желтую, но побуревшую от времени, в пятнах, с разлохмаченными краями. Марго взяла тетрадь непослушными, плохо гнущимися пальцами, положила на стол, открыла. «Рина Краверская. Повесть», было написано на первой странице. «Я усё думала. Коли выйду на пенсию, прочитаю». «Да уж не прочитаю. Не разглядеть мне. А ты будешь читать. Будешь?» Марго кивнула, сказала хрипло, пытаясь унять дрожь в голосе. «Можно я последнее письмо прочту?» «Ты услых читай. И я послухаю, и мама». Марго откашлялась, развязала ленточку, отложила фотографию, развернула желтоватый лист. «Конверты мой Алексей Иванович на цигарке все извел», вдруг вспомнила Катерина. «Уже я лаялась с им, а ему курить охота. Равно паровоз дымил». «Дорогие тетка Стефа и Катерина», начала Марго, «шлю вам свой комсомольский привет. Давно я вам не писала и не знаю, как у вас дела. Мне очень интересно знать, как вы поживаете. У меня все хорошо. Я снова работаю на самолетном заводе. Ринку отдали в ясли». Марго остановилась, снова откашлялась, повторила. «Ринку отдали в ясли. Сначала я не хотела, но на одну зарплату втроем не прожить. С продуктами управляемся, но на одежду едва хватает. Только если вдвоем работать, тогда всего хватает. Шмулик думает насчет на вечерний пойти, в юридический или на заочный. Это чтобы в суде работать. Он хочет предателей судить. Хотела еще спросить вас, может, помните, был такой изверг-каратель, Роман Бабарыка, который Шмуликину сестру Хану застрелил и еще много детей в гетто. Не знаете, вы поймали его после войны? Или он с немцами ушел? Я читала в газете, как поймали и судили карателей, и вспомнила про него. Если вы знаете, что с ним, напишите мне, пожалуйста. Или напишите, что не знаете. Еще напишите, жив ли старый дуб с нашего двора. Я за ним скучаю. Мы живем все в общежитии. Может, получим от завода квартиру, но когда, никто не знает. Надеюсь, что скоро. Общежитие наше смешанное, холостые и семейные, шумно очень. Особенно по выходным. Такие наши новости. А какие ваши новости? Катерина, ты все еще в артели работаешь? Или в лесхоз ушла? Как Алексей Иванович? Как у тетки Стефа с глазами? Желаю вам всех наилучших пожеланий. Я и Шмулик тоже. Если на будущий год нам отпуск дадут вместе, то мы к вам доберемся. Ваша Лея». Катерина утерла слезы, высморкалась, разлила по чашкам свежий чай, спохватилась. «Может, ты чего покрепче хочешь? Есть у меня, для соседа держу. И он нам помогает. Дровы колет, снег чистит». «Нет, спасибо», — отказалась Марго. «Я пойду, наверное. И так уже у вас столько времени отняла». «Да что время?» — отмахнулась Катерина. «Время наше немерено. Ты где живешь сама?» «Я живу там же, где родители жили, в Карачеве. А сейчас в Могилеве у знакомой». «Так ушов уж автобус могилевский. Давно ушов?» «Ничего, я попутку поймаю, как-нибудь доберусь». «Не до чего тебе по ночам шнырять. Оставайся у нас. Места много. Правда, мама?» «Места много», — повторила старуха. «Неловко». «Мама твоя, почитай, 4 года с нами жила, а ты одну ночь не можешь. Оставайся». «Я хотела завтра в Брицовку поехать». «Ну так чего это тебе в Могилев и назад мотаться? Оставайся. К Коли повезет, я тебе и подвозку найду. Соседский сын шиферит, по селам товар возит с промкооперации. Я вот худко сбегаю, покуль яны спать не завалились. Жди. Она выскочила в сени. Марго снова опустилась на стул. Старуха встала, пошла вдоль стола, держась за край и медленно, тяжело ступая. В углу за печкой она нащупала большой медный таз. Марго догадалась, принесла чайник, налила в таз теплой воды, подхватила со стула широкий красно-белый рушник. Посуды было немного, справились они быстро. И старуха вернулась на свой стул у окна. А Марго вышла на улицу, ушла вглубь двора, достала пачку сигарет. Закурить никак не получалось, спички то ломались, то гасли. Она бросила пачку обратно в сумку, села на низкую скамейку и долго сидела в густеющей темноте в углу двора, не всхлипывая и не вытирая слез. Странно горячих и соленых. Так ее и нашла Катерина. Села рядом, обняла за плечи. Сказала: «Ты поплачь. Поплачь». Я и то дивилась. Як гэта ты все слухаешь да слухаешь. И не слезинки, ровно железная якая. Поплачь. Боль да гора с плачем выходит. Их выпускать треба. А не выпустишь, сердце надорвешь. Поплачь. Потом спать пойдем. А завтра с раницы Миколай заберет тебя. Прямо в Брецовку и доставит. Ему туды не треба, але я уговорила его. 10 километров — невеликая петля. Ничего. Ничего. А вечером он тебя и заберет. Ничего. Он добрый хлопец, Миколай. А в Брецовке ты одразу у сельпо иди, до продавщицы. Спроси, где тетка Броня живет. Скажи, что Катерина Янковская тебя прислала. Про Краверских доведаться хочешь, про дядьку Абрума. Яны тебе родня. И она тебе расскажет, где дом ваш был, и наш где. И про гетто расскажет. Ничего. Ничего. 3. Николай забрал ее в 6 утра. Он оказался чрезвычайно молчаливым. За 2 часа дороги они не сказали друг другу и 3 слов, за что после бессонной ночи Марго была ему благодарна. Грузовик трясло на выбоинах, ее подташнивало, звенело в ушах, спать было невозможно. Она просто сидела с закрытыми глазами, думая только о том, когда же, наконец, доберется до места, когда же кончится эта жуткая тряска. На очередной дорожной развилке Николай остановился, махнул рукой в сторону темнеющей на горизонте неясной неровной полосы домов, сказал: «Туды иди, там село. Ушесть сюды приходь, заберу назад». Марго спрыгнула в мягкую пушистую пыль, пошла по обочине. Дойдя до деревни, напилась холодной воды из колодца. Колодец подчеркивал, усиливал странную призрачность, нереальность происходящего. Большой каменный дом с надписью «Сельпо» был закрыт на тяжелый амбарный замок, но на лавочке у крыльца уже сидели 2 старушки в белых платочках, которые охотно показали Марго, где живет тетка Броня. Попутно сообщили, что она бывшая учительница и живет одна, потому как всю ее семью изничтожил проклятый фашист. И она с тех пор крыху розумом кранулася. Марго дошла до дома, небольшого, старого, но ладного, с крепким забором и густым садом. Калитка была открыта, она вошла, громко поздоровалась, осмотрелась. Сбоку послышался шорох, Марго повернулась. Высокая, худая, пожилая женщина, большеглазая и большеносая, смотрела на нее из-за старой вишни, опираясь на лопату. На ней были солдатские брюки-галифе и мужская исподняя рубаха. На босых ногах калоши, на голове рваная соломенная шляпа. и выглядела она сурово и комично одновременно. «Здравствуйте», — повторила Марго. Женщина царственным, неторопливым движением слегка наклонила голову и продолжала молча смотреть на Марго. «Меня прислала... Точнее, мне рекомендовали к вам обратиться. Моя фамилия Рихтер, я дочь Леи Абрамовны Краверской». «Я вижу, чья вы дочь. Вы похожи на всех Краверских сразу», — неожиданно глубоким, низким, сиповатым голосом сказала женщина. «Я приехала из Остренска, от Янковских. Катерина Петровна сказала, что вы можете рассказать о моей семье». Женщина аккуратно прислонила лопату к стволу вишни, сделала приглашающий жест и пошла к дому. В сенях она сбросила калоши, Марго тоже скинула кеды, вошла в небольшую, но очень светлую и чистую комнату. Остановилась у порога. «Меня зовут Бронислава Иосифовна», — сказала женщина. «Бронислава Иосифовна Маломедова. А вас?» «Маргарита Рита. Просто Рита». Бронислава Иосифовна налила из ведра воды в большой чайник со смешно лебедем изогнутым носиком, поставила его на старую чугунную плиту, велела: «Проходите, садитесь». Марго обошла стол, села подальше от двери, поближе к книжному шкафу. Шкаф был настоящий, не показной. Не одноцветные тома собраний сочинений, выстроенные ровными рядами, а пестрый сбор книг самых разных, новых и старых, толстых и тонких, в кожаных мягких корешках с потускневшей позолотой едва различимых букв и в корешках бумажных, потрепанных и совсем свежих. Маломедова принесла большой поднос, расставила на столе чашки, блюдца, варенье в вазочке, молоко в молочнике, сушки в резной деревянной плошке. Села напротив, заметила: «Вы любите книги?» «Люблю». «Расскажите мне о себе». Марго вздохнула. Рассказывать не хотелось. Была в собеседнице некая жесткость, не располагавшая к душевным беседам, но за откровенность надо было платить откровенностью. «Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 2 года», — начала она, стараясь найти правильный тон, не слишком холодный, но и без лишнего драматизма. «Меня воспитали приемные родители. 3 месяца назад приемная мать мне об этом рассказала. С тех пор я пытаюсь найти свою семью, хоть каких-то родственников, или хотя бы узнать о них побольше». Она остановилась, ожидая ответа, но Бронислава Иосифовна молчала, прислушиваясь к пению чайника на плите. Потом встала, принесла чайник, разлила чай. Чай тоже пили молча, и Марго украдкой посмотрела на часы. Время еще было, но молчание тяготило ее. «Вы сказали, ваша фамилия Рихтер. Это фамилия приемных родителей?» — вдруг спросила Маломедова. «Нет, это по отцу». «Приемные родители оставили вам эту фамилию?» «Нет, официально я Бородина, но так проще объяснять». «Понятно. То есть 3 месяца назад вы не подозревали, что в вас течет еврейская кровь?» «Нет». «И как вам такое открытие?» «Мне трудно отделить именно это знание от осознания, что я приемный ребенок. Все вместе было неожиданно». «То есть вас этот факт не шокировал?» «Я не очень об этом задумывалась», — пытаясь сдержать раздражение, ответила Марго. «Вы собираетесь взять фамилию Рихтер?» «Скорее всего». «А имя, отчество?» «Я не знаю, я еще не решила. Может быть». «Вы смелый человек», — после долгого молчания сказала Бронислава Иосифовна. «Даже если это намерение останется только намерением». «Я не очень понимаю». «А я вам сейчас объясню. Моя фамилия Меламут. И родители мои назвали меня Броха, а не Броня. Но когда Броха Иосифовна Меламут, прошедшая всю войну, окончившая с отличием Витебский пединститут, подала заявление на прием в аспирантуру, ей сказали, что русским языком должны заниматься русские люди, в крайнем случае белорусы, братья-славяне. С тех пор я стала Брониславой Маламедовой. Хотя это не очень мне помогло. В аспирантуру меня все равно не взяли. Не зная, что сказать, Марго сочувственно вздохнула. «Но вы приехали сюда не за тем, чтобы выслушивать мои жалобы», — резко оборвала себя Маламедова. «Мне есть что вам рассказать. Меня не было в деревне во время войны. Я ушла на фронт через неделю после ее начала. Сначала связисткой, затем переводчицей. Я хорошо знала немецкий. Когда я вернулась после войны, то пыталась разузнать о своей семье. Что-то мне удалось узнать, что-то до сих пор не удалось. Я была очень дружна с вашей тетей Ривкой, старшей сестрой вашей матери. Поэтому я пыталась разузнать и о ней тоже. Все, что узнала, я записала. Кое-что даже зарисовала, я неплохо рисую. Я не могу отдать вам эти записи, поскольку они существуют в единственном экземпляре. У меня есть фотоаппарат, я пересниму, если можно, — быстро вставила Марго. В единственном экземпляре, словно не слыша ее, продолжила Бронислава Иосифовна. Но я расскажу вам все самое главное. Это очень тяжелый рассказ. Вы уверены, что готовы к нему? Я не знаю. Маламедова помолчала, потом заговорила ровно, размеренно, монотонно, почти без интонаций. Я вернулась в 45-м, сразу после демобилизации в августе. Я уже знала, слухи доходили, но я надеялась. Всегда хочется надеяться, вы знаете. Вдруг кто-то сбежал, ушел в тыл или в лес к партизанам. Я начала расспрашивать. Я ходила и всех расспрашивала. Не все хотели со мной говорить, вы знаете. Не все мне в глаза смотрели. Потому что Юдка Гершкович, он спасся. Он вместе с вашей мамой бежал. Он мне о них рассказывал, что... Но это потом было, в 46-м, когда он вернулся. Вы знаете, что самое страшное? Не полицаи, нет. Полицаев не так уж много было. На 300 дворов всего 4 местных человека нашлось. Не так уж много, правда? Их всех поймали. То есть двоих поймали. Один был Фольксдойч, лесничий, он с немцами ушел. А один самый страшный, Бабарыка. Он исчез, словно сквозь землю провалился. Вы знаете, я думаю, иногда, может, и вправду провалился. Земля не смогла больше его носить. Разверзлась под ним и поглотила. К чему это я? Ах, да. Так вот, самое страшное. Вы знаете, вот вы живете с людьми. Вы вместе работаете, вместе отдыхаете, вместе празднуете. Выручаете друг друга в беде, помогаете друг другу. Вы начинаете думать, что эти люди, они друзья. Как родные, почти родные, на них всегда можно положиться. А потом приходят немцы и... Понимаете, мне Юдка рассказывал, в конце июня пришли немцы, в начале июля построили гетто. На улице, которая к кладбищу идет, я покажу вам потом, покажу. Огородили колючей проволокой 5 крайних домов. 5 домов, понимаете? На 100 семей 5 домов. Как они там жили, представляете? Выбрали старосту, Ивана Прокоповича. Он до войны в потребкооперации работал, такой степенный, солидный. К отцу моему любил ходить, они о политике разговаривали. Его уважали, моего отца. К нему многие за советом ходили и просто поговорить. И вот этот староста, Прокопович этот, ему немцы велели выбрать Юденрат, еврейское самоуправление. Они хотели, чтобы мы сами себя убивали своими руками, понимаете? но никто не хотел идти в этот Юденрат. Никто не хотел. И тогда этот староста сам назначил врача нашего, Арона Моисеевича, и счетовода колхозного, и Шмульку Глускина, механика из МТС, такой, знаете, был красивый, руки золотые, все его любили. И Шмульк сказал: «Я не буду. Не хочу и не буду». И этот Прокопович, он достал пистолет, то ли свой у него был, то ли немцы дали. И он Шмульку застрелил. Понимаете? Просто взял и застрелил. И тогда все остальные согласились, конечно. Но Арон Моисеевич, он же врач, он сделал укол и себе, и жене. А сын у них в армии был. Сделал укол и записку оставил: «Так лучше». Понимаете? Так лучше. И больше уже никто не спорил. И Юденрат этот переписал всех евреев, и начался новый порядок. На рынок нельзя, в школу нельзя, разговаривать только с евреями, даже просто здороваться с неевреями нельзя, собираться больше, чем по три, нельзя. Мужчин сразу начали на работу гонять, потом и женщин, кто помоложе. И чуть что не так — расстрел. В домах этих нары двухэтажные сколотили. Еды не давали вообще. На работу гоняли на целый день. Развалины разбирать после бомбежек, дороги расчищать, мост строить через реку. Старый мост наш взорвали, когда отступали. И обязательно желтую звезду носить. И комендантский час в 18:00. Днем работаешь, вечером сидишь в гетто. А где взять еду? Но самое страшное, вы знаете, мне Юдка рассказывал, едва их согнали, как народ пошел их дома растаскивать. Все забирали, посуду, одежду, мебель, ничем не брезговали. Мне Юдка рассказывал, стоят они с отцом в гетто у этой колючей проволоки, а по улице сосед тащит их кур. У них хорошие такие куры были, приметные. И отец Юдки говорит: «Правильно. Что ж теперь курам с голоду помереть?» А следом сын соседский идет и зеркало несет. У него отец портной был у Юдки. У них такое большое было зеркало в красивой раме, такая узорная, с виноградными кистями, я до сих пор помню. И отец заплакал тогда. И Юдка заплакал. Это в тот же день было, как их в гетто согнали, понимаете? В тот же день. Понимаете, это самое страшное. Вот эти люди, друзья, соседи. Но не все же такие были, робко вставила Марго. Не все. Но их было много, больше половины. Мне Юдка рассказывал. И вот это самое страшное, потому что полицаи их поймают и расстреляют, понимаете? А вот эти люди, что с ними делать? Они же до сих пор живут здесь, по улицам ходят. Они меня терпеть не могут, потому что я ворошу старое, а им хочется забыть, понимаете? Но я не могу забыть. Понимаете, Фаня Глускина, Шмулькина жена, она только родила, и когда их погнали в гетто, она побежала по соседям, просила, чтобы взяли мальчика, младенца, ведь он младенец был, двухнедельный, и он необрезанный был, некому обрезать было. Они старого Хаима в первый же день убили, как в деревню вошли. Почему не взять младенца? И даже когда он подрастет, можно же стричь его наголо, и никто не догадается, что он еврей. Но никто не взял. Понимаете? Никто не взял. Но вот маму мою спасли, и никто не выдал. Да, вы правы. Никто не выдал. Многие и не знали, а те, кто знал, молчали. Но почему они молчали? Потому ли, что не хотели выдать? Или просто потому, что их не спрашивали? Понимаете, не спрашивали, вот они и молчали. Они и до сих пор молчат, словно ничего не было. Этот младенец потом умер в гетто. От голода умер. Потому что у Фани не было молока, а коровье или козье взять было негде. Сначала ей подружка по ночам носила. Потом кто-то донес на эту подружку, ее повесили. Всех мужчин молодых из гетто расстреляли, боялись, что они в партизаны сбегут. Только Иска остался, Юткин старший брат. Он глухой был с детства. После скарлатины у него осложнение случилось. Его так и дразнили, Иска Тойп. Но он с отцом работал, шил хорошо. Собирался в Могилев ехать учиться. Вот он один и остался осенью. Почему-то не тронули его. Он, старики да мальчишки. Как они жили там, в этом гетто? Я не знаю, как они жили. Все, что могли, меняли на еду. К зиме уже ничего ни у кого не осталось. А зимой партизаны опять мост взорвали. Немцы рассердились, прислали в деревню отряд. Страшный отряд. Все в черной форме и повязки красные на рукаве. Это мы теперь знаем, что СС. А тогда они ничего не знали, мне Ютка рассказывал. Собрали деревню на площади возле сельсовета. И говорят, во всем евреи виноваты. И тут уже понятно стало, что неспроста эти черные пришли. Что будут гетто расстреливать. Надо бежать, а бежать некуда. Ютка яму под проволокой копал. Неглубокую совсем. Глубокую и не выкопаешь, заметят. Да и земля холодная, зима. А он ложкой копал и стамеской долбил. Иска стамеску пронес в гетто для сестер. 2 недели, по ночам. На землю ляжет пластом, то ложкой, то стамеской, то руками копает. А потом снегом запорошит. Сколько-то подкопал. И тут эсэсовцы приехали. Иска ему говорит, Ютка, я немцев отвлеку, а ты беги. Мне все равно не спастись, меня никто не спрячет. И не пролезу я под проволокой. А ты беги. Я отвлеку, а ты времени не теряй, беги. А Лея, мама ваша, она с Юткой дружила. Они одноклассники были, и он ей рассказал. И вот утром эсэсовцы гетто окружили, а Иска камней набрал, на дерево залез и давай в них кидаться. Да метко так, сразу 2 лоб разбил. Переполох поднялся, крики, стрельба, они все туда сбежались. А Ютка на задах подкопал, не видно с улицы. И они полезли с Леей. А лезть больно, яма неглубокая, проволока одежду рвет, кожу рвет, мне Ютка рассказывал. Вы знаете, мы с ним, когда встретились, 5 лет спустя почти, он гимнастерку поднял, мне показывал, у него вся спина в шрамах. Он пролез, за ним Лея полезла, пальто сняла и полезла. Голову-то просунула, а потом зацепилась чем-то и застряла, ни туда, ни сюда. Хорошо, что она головой вперед лезла. Ютка ей рот зажал и потащил. Тащит и видит, платье у нее пополам порвалось. Кожа на спине лопается, но тащит. «Вам что, плохо?» «Нет», — сквозь сжатые зубы выговорила Марго. «Это так. Это пройдет. Знаете что, давайте мы попьем еще чаю», — предложила Маломедова, сняла с плиты чайник, налила чаю, заметила сочувственно. «Я ведь предупреждала вас». «Ничего, не беспокойтесь. Рассказывайте дальше, пожалуйста». «Дальше? Что ж, дальше?» Вытащила ее Ютка. Только спину ей еще хуже распорола, потому что он силой тащил. Но ничего. Главное, сбежали. Потом они в кустах прятались, в ольховнике. Выжидали, пока кровь остановится, а потом разбежались, потому что 2 прятать никто бы не стал. Мама ваша к своим соседям побежала, к Стефании Андреевне, а Ютка к своим. Но они его не пустили. Еды дали, Кожух дали вместо рваного. Спину перевязали. И отправили. Он еще в два дома просился. Не пустили. Мальчиков боялись брать. С девочкой проще, если светленькая, и не узнаешь, что еврейка. А мальчики же обрезанные. Мальчиков всегда видно. Их боялись прятать. Потом нашлись добрые люди, пустили его. На чердаке у них он 3 дня прожил. А потом соседка пришла к хозяевам, мне Ютка рассказывала, и говорит, что все гетто спалили. Что по деревне слух прошел, что у них Ютка прячется. «Гоните вы этого жиденка», — говорит. А хозяйка плачет, «Как же я его прогоню? Он же совсем ребенок, пропадет». А соседка говорит, «Подумаешь, на одного жиденка будет меньше, что ж нам всем из-за него пропадать? Не прогоните, я на вас донесу, а то из-за вас всю деревню накажут». Мне Ютка рассказывал, он на чердаке все слышал. Так они ему еды собрали и ночью в лес вывели, чтоб к партизанам шел. Он 3 дня по лесу скитался, еду всю подъел, кремень потерял, костра не зажечь. Лег на снег и решил, что все. Но тут на него партизаны наткнулись. Они за едой в деревню шли. И там был парень молодой, с которым Иска дружил. Он Ютку узнал, спросил, где Иска, и других уговорил, сказал, сам будет с Юткой возиться. И взяли его в отряд. 2 года он партизанил, потом освободили Белоруссию. Он в Могилев уехал. В училище. «А где он сейчас?» спросила Марго. «Умер. От почечной недостаточности. Он, когда яму копал, очень сильно почки застудил. В 42 года умер. Хорошо, хоть сына успел родить. Останутся на свете Гершковичи. Из моей семьи не осталось никого. Мать, отец, 2 сестры младших, 3 брата, отцовская сестра с 2 племянниками, дедушка. Всех сожгли в гетто. Я осталась. Но от меня толку мало, ни семьи у меня, ни детей. На мне наш род и кончится». «Но почему?» спросила Марго после долгого растерянного молчания. «Почему?» «Вы знаете, 31 год прошел уже с тех пор. И не было такого дня, чтобы я об этом не думала. Нет ответа. Не знаю. У мамы моей троюродная сестра жила в Гомеле. Они на Урал эвакуировались, успели, спаслись. И муж ее вернулся. Всю войну прошел и вернулся. Они уехали 4 года назад. В Израиль. И меня с собой звали, говорили, что вместе не пропадем. Они и не пропали. У нее и сын рукастый, и зять, и головы у всех неплохие. Она мне пишет 1 раз в год. Знаете, я не боюсь. Чего мне бояться? Родных у меня нет, никого не подведу. А сама я столько всего повидала, что мне уже ничего не страшно. И вот она пишет, эта троюродная тетя, пишет, что непросто и жарко, и страна бедная, и дорого все, и с работой трудно, и война. Вы знаете, они приехали, и через 3 недели война. И сын ее пошел, и зять. Слава богу, живы остались, даже не ранило. И все-таки она пишет, мы не жалеем, потому что нам здесь рады. Мы евреи, и нам здесь рады. Здесь всем евреям рады. Представляете, как это жить в стране, где рады евреям? Я не представляю. У этой тети моей, у нее внук, племянник мой троюродный Марик, хороший такой мальчик, умный, серьезный. Я, когда к ним в гости ездила, всегда с ним разговаривала. Он мне сказал, «Тетя Броня, я так не люблю слово «еврей». Это ужасное слово, страшное. Я спрашиваю, почему страшное?» А он говорит, «Когда его скажешь, обязательно что-нибудь плохое случится». Но теперь с ним ничего плохого не случится. Вы знаете, я совсем было собралась с ними ехать. Дошла до Авира и вдруг подумала, вот я уеду, и никто больше в деревне не будет об этом рассказывать, понимаете? Детям в школе о героях рассказывают, о победах. А об этом не рассказывают. Боятся, наверное. Или стыдятся. Так и забудут. И как будто не жило в деревне 100 с лишним еврейских семей. Как будто этих людей вообще на свете не было. Я их единственная память. Знаете, когда Юдка еще был жив, мы с ним вдвоем хотели памятник поставить. Там, где гетто было, как раз возле кладбища. Можно было кладбищенскую ограду пододвинуть, и тогда памятник как раз на кладбище будет. Мы даже разрешение получили в райисполкоме. Простой такой обелиск с надписью «Памяти 422 евреев в Брецовке», что были сожжены на этом месте немецко-фашистскими оккупантами. А внизу имена и фамилии. Так в райкоме не разрешили. Юдка говорит, хорошо, тогда только имена и фамилии. Тоже не разрешили. Памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских карателей. Вот так разрешили написать. А что это за граждане? Как они погибли? Через 20 лет, когда я умру, никто и не вспомнит. Знаете, я в школе пробовала рассказывать, когда работала еще. Так на меня родители жаловались, что пугаю детей и развожу сионистскую пропаганду. Она помолчала, потом сказала уже совсем другим тоном, сухим и решительным. «Знаете что? Пойдемте-ка я вам на месте все покажу. Где ваш дом стоял, где гетто было, где яму Юдка копал. И памятник тоже покажу. Все-таки увидеть всегда лучше, чем услышать, правда же?» Она встала, собрала со стола посуду, убрала в сервант варенье и сушки, ушла за печь, вышла в темном широком платье до пят, взяла прислоненную к стене узловатую темную палку, пояснила, заметив удивленный взгляд Марго. «После ранения. Сначала вроде ничего было, а теперь долго ходить не могу». «Так, может быть...» — начала Марго, но Маламедова перебила. «Ходить мне надо, врачи велят. Идемте».